почему директор должен принимать участие в дифференцировании. В среднем управленческом звене любой компании можно встретить людей, страдающих тяжелой формой амбициозности. Они изо всех сил стремятся оставить свой след на чем угодно, лишь бы продвинуться вверх по служебной лестнице. Принимая решения, они исходят не из того, что хорошо для компании, а из того, что хорошо для их карьеры. Или, что тем более не украшает менеджеров, они стремятся избегать ошибок, из-за которых может пострадать их продвижение на вершину организации. Однажды мы разработали для одной компании стратегию, которая, по сути, полностью противоречила принятому ее руководством решению о выпуске нового поколения компьютерных систем. В конце совещания один высокопоставленный руководитель посмотрел мне в глаза и сказал: «Где вы были 2 года назад, когда вы были мне так нужны?» 2 года назад совет директоров одобрил текущую стратегию. Но даже несмотря на то, что тот руководитель понимал ошибочность решения, он заявил мне, что не имеет права признать ошибку такого масштаба. С его точки зрения это понятно. С точки зрения компании — трагично. Особенно если учесть, что в конечном итоге предложенную стратегию использовал конкурент, построивший на ней многомиллиардный бизнес. Только директор компании мог изменить планы, но он, как это обычно бывает, отсутствовал.